Осознание того, что он отец, накрыло Марка далеко не сразу. И то, в первый раз, когда он это полностью понял и принял, очень быстро внутренний голос прошептал: «Так не бывает. Просто не может быть настолько щедрого подарка. Не может». Но чем больше времени проходило, тем острее становилось понимание. Не могла Настя родить этого ребенка ни от кого другого. Не могла просто взять и прыгнуть в постель какого-то мужика, от которого бы очень быстро заимела младенца. Тимофей – сын Гранина. И пока он не носит его фамилию только потому, что сам Гранин – идиот. «Можно?» – спросил едва ли не шепотом Марк, когда остановил машину возле лучшей в городе клиники. В мыслях все еще звучали слова жены, что они с Тимом не особо привычны к роскоши. Это убивало, но в то же время Гранин понимал: сейчас у него есть офигеть какой крутой шанс обеспечить свою женщину и своего же ребенка всем лучшим. Настя какое-то время смотрела на его протянутые руки, словно оценивала, можно ли ему доверять такое сокровище, как их сын. И он ее понимал. О детях он знал только то, как они делаются, с поправкой, что в ближайшее время становиться отцом не собирался. Так что сейчас нужно будет прямо сходу окунуться в родительство. Но он был готов. Мог поклясться в этом на все 1000000000%. «Можно, но я за тобой слежу», — ответила Настя, и он ощутил на руках трогательно приятную тяжесть крохотного малыша. «Он горячий», — констатировал Гранин, пока жена деловито закрывала авто, забрав из него ключи. Она всегда была такой. Казалось, что Насте подвластно решение любой задачи. И фирма его лежала на ее хрупких, но сильных плечах довольно длительное время. «А каким он может быть при температуре?» — язвительно поинтересовалась жена, но все же прибавила примирительно. «Пойдем, пусть уже осмотрят и скажут, что это зубы». Она тоже нервничала, и хоть Марк почему-то был уверен в том, что ничего страшного с их ребенком не происходит, часть волнения передалась и ему. И вот кабинет, врач, который стал осматривать хныкающего Тимофея под чутким присмотром и Насти, и Гранина. А следом вердикт: да, это действительно режутся зубки. Один особо причиняет крохе неприятные ощущения. От него и температура. У сына взяли анализы, а потом им предложили или остаться здесь под присмотром, или ехать домой. За мгновение у Марка нарисовался целый план того, как они с Настей будут попеременно дежурить рядом с ребенком, и он сможет стать самым лучшим отцом на свете. Однако жена очень быстро эти самые планы обрушила. «Мы едем домой. Завтра я вызову нашего педиатра, а пока достаточно сиропа, который Тиму уже дали», — решила она. В целом, план был весьма разумным, но Гранин, по правде говоря, расстроился. Это означало, что сейчас он просто довезет Настю и Тимофея до дома, а потом его отправят во свояси. Но смысл с этим спорить? Не рассчитывал же он на то, что теперь их семья воссоединится и заживут они душа в душу. «Хорошо», — просто кивнул Марк, — «я отвезу вас домой». На обратном пути Настя тоже доверила ему сына, который заснул после всех манипуляций. И Гранин шел держать Тима на руках, а сам запоминал каждое мгновение, каждое ощущение и каждую мысль. «Чем я могу тебе помочь?» — задал он дурацкий в сущности вопрос, когда они вновь устроились в машине. Настя хмыкнула и пожала плечами. Она заметно успокоилась, так что Гранин уже был морально готов к тому, что жена вновь начнет отвечать язвительно. Однако она проговорила устало: «Наколдуешь помощницу в пекарню — поможешь. С остальным я привыкла справляться сама». Марк лишь кивнул и сосредоточился на дороге. Говорить что-то еще не было смысла. Сейчас как будто бы стоило сделать паузу, все обдумать и уже говорить о будущем сообща, но позже. А пока Гранину было чем заняться. Проводив Настю и Тима до дома, он взял с жены обещание, что она позвонит ему сразу, как только ей что-то понадобится. Но, сильно подозревая, что сделает это Настя только в крайнем случае, решил, что приедет к ним уже завтра. А сам отправился к себе. И прокручивал в голове слова матери, которая уверяла его, что Настя родила 3 месяца назад. Она ошиблась или... Приехав домой и поднявшись к Людмиле Матвеевне, Гранин ожидаемо обнаружил у нее Кристину. Раньше это вызывало у Марка чувство дискомфорта. Как будто бы ему должно быть стыдно за то, что это не он неотлучно находится у постели матери. Но сегодня, когда взглянул на Людмилу и Крис, понял, что есть нечто, царапающее его нутро. И касалось оно того, что эти двое излишне сблизились. «Добрый день», – поздоровался он с матерью и Кристиной. Пока не знал, стоит ли вот так объявлять то, что успел сегодня выяснить, но в целом понимал, что смысла утаивать эту информацию нет. «Добрый», – откликнулась Людмила слабым голосом. «Как хорошо, что ты здесь. Мне нужно обследование, которое делают только по огромной очереди. Пожалуйста, подними все свои связи». Гранин сделал знак Кристине, чтобы она вышла, и когда та, немного посомневавшись, удалилась, присел напротив матери и уточнил. «Почему ты говорила мне, что ребенок Насти очень маленький? Я сегодня его видел. Тимофею 1,5 года, мама. Жена была беременна, когда мы с ней развелись». Он едва сказал это, как понял, что данные известия шокировали мать, если не сказать больше. Рука ее потянулась к горлу, и Гранин стал ожидать очередного приступа, который непременно закончится новым вызовом скорой. И вдруг стало так кристально ясно, что все это очередной спектакль. Тот, который раз за разом она разыгрывала перед ним, чтобы только Марк был рядом, чтобы переживал. А он ведь и вправду готов был просиживать часы напролет рядом с ее постелью. Готов был найти лучших докторов, лишь бы облегчить состояние матери. «Я говорила, 1,5 года?» – выдохнула Людмила Матвеевна неверяще. Гранин пожал плечами, пока мама металась на подушках. «Да, ему 1,5 года, а ты уверяла меня, что Настя родила совсем недавно», — с нажимом произнес Марк. Он вспомнил, как мать рассказывала в красках, что его бывшая жена сразу, как только он с нею разошелся, нашла себе мужчину, от которого и заимела сына. И Гранин в это верил. Да, был далеко, чтобы проверить данную информацию, но его это сейчас ни черта не оправдывало. «Марк!» – выдохнула Людмила, и он нахмурился. Подошел ближе и взглянул прямо в лицо матери, и увидел, что оно бледное, едва ли не синее. Притвориться так она не могла, ей реально было хреново. «Кристина! Крис! Срочно сюда!» — заорал Гранин, распахнув дверь в коридор. Сам выхватил телефон и стал набирать номер скорой. А у самого в голове мелькнула мысль: если сейчас у матери действительно приступ, то пусть ее уже увезут туда, где хоть кто-то сможет поставить диагноз, иначе он с ума сойдет от этой неизвестности. Примчавшаяся Кристина была напугана до чертиков. Она принялась хлопотать возле Людмилы Матвеевны. По помещению разнесся аромат нашатыря. Гранин же пребывал в высшей степени охреневания от происходящего. Неужели маму настолько поразили его слова, что она словила настоящий сердечный приступ? Прибыла карета скорой довольно быстро, оправдав свое название. И снова давление, электрокардиограмма и непонимание, что творится. «Нужно ехать в стационар», — ложится на обследование», — выдал вердикт врач, на что Гранин готов был согласиться сразу, как только услышал эти слова. Мать, кажется, тоже уже не была столь категорична в своих требованиях оставить ее дома, а все манипуляции проводить так, чтобы она являлась на них в удобное время. Значит, и впрямь прижала. «Тогда едем», — решительно произнес он и взглянул на Людмилу Матвеевну. «Дескать, даже не вздумай спорить». И когда она прикрыла глаза, выдохнул с облегчением. Пусть уже будет под присмотром врачей. А он пока разберется с собственной жизнью. Пока ехали в скорой в клинику, Гранин успел выяснить у матери, что там за такое крутое обследование было ей необходимо, из-за которого он был должен поднять все свои связи. Оказалось, что не все было подвластно даже тем, у кого в наличии имелись деньги. Нужно было ждать. «Сейчас я тебя устрою в хорошую палату. Потом дождемся обследования, и будет какое-то понимание, что вообще происходит», сказал он Людмиле Матвеевне и даже поразился тому, как отстраненно звучит его голос. Нет, он, конечно, верил, что мамина болезнь точно имеет какое-то объяснение и даже название. Но манипулировать собою из-за плохого самочувствия позволять впредь не собирался. А уж когда матери станет легче, они непременно вернутся к вопросу того, как так вышло, что у него на ушах был целый пуд лапши.